Глава 29. Внешний вид Маши Ирину обрадовал. Дочь выглядела бодрее, чем полчаса назад, когда они с Ростовцевым оставили ее. Завтрак был съеден. Маша полулежала, облокотившись о подушке, и увлеченно смотрела фильм. «Тебе лучше?» — спросила Ирина, заходя в комнату. «Немного», — кивнула Маша, убавляя громкость с помощью пульта и поворачиваясь к Ирине. «Мам, ты помнишь, что завтра 31-е?» «Помню», — ответила Ирина, присаживаясь рядом с девочкой и трогая ее лоб. Похоже, жар спал. «Ну что, остаемся?» — спросила Маша. «Конечно», — ответила Ирина. «Еще не хватает, чтобы ты на месяц с воспалением легких слегла в постель». «Правильно», — согласилась дочь, — «лечиться нужно до конца». Девочка снова прибавила звук, и некоторое время они вместе смотрели фильм. Ирина с трудом вникала в хитросплетение сюжета, шел детектив, а их, считала она, смотреть урывками нельзя, только с самого начала и до самого конца. Фильм прервали на рекламу. «А он классный, наш Ростовцев», — поворачиваясь, сказала Маша, и Ирине показалось, что девочка почти не хрипит. «Наверное, молоко подействовало», — подумала она и ответила. «Да ничего», — Ирина поправила подушку. «Но я бы на твоем месте думала о выздоровлении». «Вы уже говорили о планах на будущее?» — спросила девочка. «Что?» — не поняла Ирина. «Ну, работа, личная жизнь». Маша вылезла из-под одеяла и села на кровати. «Такие работодатели на дороге не валяются. И потенциальные мужья». «Маша, это не тема для разговора», — строго сказала Ирина. «И не высовывайся из-под одеяла. За тобой что, как за маленькой следить надо?» Маша возмущенно откинула одеяло в сторону. «Я тут все утро комедию ломаю», — возмутилась она. «Хриплю, понимаешь ли. Молоко кипяченое пью. С медом. А меня от меда тошнит. А ты даже не хочешь ничего мне сказать». «Что?» Глаза Ирины стали круглыми от изумления. «Что ты сказала?» «То, что есть, то и говорю». Голос Маши был звонким, от недавней хрипоты не осталось и следа. «Для тебя, между прочим, стараюсь». «Ах, негодница!» Ирина вскочила, она была вне себя от ярости. Поняв, что сейчас с мамой шутки плохи, Маша в мгновение ока спрыгнула с кровати и выбежала в коридор. «Так ты водила нас за нос!» — кричала ей вслед Ирина. «Никогда тебя не наказывала, а сейчас так отшлепаю!» Она схватила первое, что попалось под руку, Машин шарф, и бросилась за дочерью. Девочка пулей влетела на второй этаж. «Поймаю, накажу!» — кричала Ирина, гадая, за какой дверью спряталась симулянтка. «Ну, погоди у меня!» Она взглянула в спальню, не обнаружив там Маши, побежала дальше. В этот момент Маша, которая пряталась в спальне под кроватью, выбежала из комнаты и снова спустилась вниз. Ирина, поняв, что ее перехитрили, еще больше разозлилась и решила во что бы то ни стало догнать дочь. «Я, между прочим, болею», — бросила на бегу Маша, оглядываясь назад. «Воспалением хитрости ты болеешь, вот чем!» Также на бегу заявила в ответ Ирина. «А лекарство от этого одно — хорошая порка!» «Помогите!» — закричала Маша, влетая на кухню. В этот момент в дверь позвонили. Глава 30. «Кто это может быть?» — спросила Ирина почему-то шепотом. «Может быть, Игорь вернулся?» — также шепотом предположила Маша. «Вряд ли!» Ирина с сомнением покачала головой. «Он только что уехал. Может, забыл что-нибудь? Деньги, например?» «Нет, он с барсеткой выходил, я видела», — нахмурилась Ирина. «Да и с какой стати ему звонить? Что у него, ключей от собственного дома нету, что ли?» Звонок раздался снова, на этот раз более настойчивый. Ирина глубоко вздохнула и решительно направилась к двери. Правда, около зеркала она задержалась. Погоня за Машей сильно отразилась на прическе. В дверь снова позвонили. «Кто там?» — спросила она, стараясь, чтобы голос звучал спокойно и твердо. Маша наблюдала за происходящим с почтительного расстояния, но вовсе не из-за того, что боялась нежданных визитеров, а все еще опасалась взбучки от Ирины. «Свои!» — ответил из-за двери какой-то мужчина. «Гостей звали, а открывать не хотите?» «Мы на вечер звали, а сейчас утро!» — звонко крикнула Маша. «А вечером к вам на автобусе не доберешься», — ответили из-за двери, — говорил мужчина, но уже другой. «А на машине, на пьянку, кто же ездит?» Оба голоса показались Ирине знакомыми, но она никак не могла вспомнить, кому они принадлежат. Казалось, она слышала их совсем недавно. «Мы не на пьянку приглашали, а на праздник», — снова крикнула Маша. «Но на праздник! Какая разница?» — снова заговорил первый. «Вы уж впустите гостей на порог, тут, знаете ли, не лето!» «Что, впустим?» — повернувшись к Маше, шепотом спросила Ирина. «Впустим!» — кивнула Маша. И Ирина, еще раз вздохнув, открыла замок. Дверь открылась. На пороге стояли засыпанные снегом гости. В первом Ирина без труда узнала Валентина, того самого тощего сценариста, с которым познакомилась в этом доме в тот самый вечер. А рядом стоял Гоша. Тот самый Гоша, который сейчас должен быть в пансионате вместе с ее сестрицей Ксюшей. «Вот это встреча!» — Гоша присвистнул. «Вы знакомы?» Удивился Валентин, проходя в холл и стряхивая снег с одежды прямо на паркет. «Осторожнее», — строго сказала Маша, — «а то от вашего снега лужи натекут. Нам потом за вами убирать придется». «Ты что, в домработницы подалась, что ли?» — ехидно улыбаясь, спросил Ирину Гоша. «Никуда я не подалась», — ответила она сквозь зубы. «А ты, кажется, должен сейчас находиться совсем в другом месте». «Ничего я никому не должен», — оскалился Гоша. «Эта сестрица твоя, если хочет с таким парнем, как я, крутить, должна себе крем от морщин купить. Так я ей в следующий раз и передай». «А я бы вам не советовала лишний раз кремами пользоваться», — снова подала голос Маша. «А то в следующий раз глаза на лоб могут вылезти. Я туда крысиного яда добавлю». «Ах, это все-таки твоя проделка!» — взревел Гоша. «Ну, погоди, я до тебя доберусь!» Он собирался броситься за девочкой, но Валентин вовремя его остановил. «Гоша!» — преградил он ему путь. «Не стоит, пожалуй, так себя вести. Все-таки они, как и мы, гости Ростовцева». «Не могут они быть гостями Ростовцева!» Зло процедил он сквозь зубы, глядя на Машу, выглядывавшую с любопытством из-за шкафа. «Они никто, и звать их никак!» «Ошибаешься!» Валентин, не понимавший, что происходит, изо всех сил пытался сгладить ситуацию. «Это Ирина!» «Это я и без тебя знаю!» — огрызнулся Гоша. «Так сказать, мой соавтор!» — продолжил Валентин. «Я, правда, не читал сценарий с ее изменениями, но Ростовцев в восторге. Говорит, она талантливейший сценарист». «Что?» — Гоша расхохотался. «Иринка? Сценарист? Ой, не могу!» «Держи себя в руках», — попыталась урезонить гостя Ирина. «Да эта сценаристка только неделю назад в Москву приехала», — надрывался Гоша. «Из грязи в князи!» «Ты ошибаешься», — мягко сказал Валентин. «Ирина, как бы тебе сказать... близкий друг семьи Ростовцева». «Друг?» — Гоша рассмеялся еще сильнее. «По переписке, что ли? Говорю тебе, это ошибка какая-то. Или...» — он прекратил смеяться и пристально посмотрел на Ирину. «Или она аферистка. Еще бы! За неделю так втереться в доверие...» «Ты говоришь что-то не то». Валентин испуганно смотрел то на Ирину, то на Гошу. «Ростовцев, между прочим, хочет ей доверить эскизы декораций». «Говорю, аферистка!» Гоша подошел к Ирине вплотную и грубо взял ее рукой за подбородок. «Я ее выведу на чистую воду!» «Георгий!» Валентин сделал последнюю попытку остановить Гошу, но тот не унимался. «Да, кстати», — оскалился он, — «с минуты на минуту сюда приедет госпожа Ростовцева. Думаю, ей будет любопытно узнать о том, что за домработница, пардон, сценаристка и близкая подруга мужа обосновалась в ее отсутствии в семейном гнездышке. Они, будет тебе известно, состоят официально в браке. Слышишь, ты?» «Я не собираюсь продолжать разговор в таком тоне. И оставаться с тобой под одной крышей не намерена. Вон!» — она указала рукой на дверь. «И не подумаю уходить!» — Гоша рассмеялся. «Тогда уйду я», — сказала Ирина. «Маша, собирайся, нам не стоит здесь задерживаться». Маша, презрительно посмотрев на Гошу, вышла из комнаты. Ирина направилась следом за ней, опустив глаза и сжав зубы. В дверях она обернулась. Гоша стоял к ней спиной, подперев бока руками. Валентин растерянно хлопал глазами. «Желаю всего самого лучшего», — сказала Ирина. «Вам всем», — и, помолчав, добавила, — «и Игорю тоже». Ей никто не ответил.